текла царская кровь. Наверное, это обстоятельство сыграло свою определенную роль, когда, возвратившись в Петербург, отец решился пристроить свою дочь к императорскому двору. Красавицу, тонко воспитанную и высокообразованную, ее с удовольствием приняли в штат фрейлин Александры Федоровны, последней русской царицы. Меж тем, не придворная жизнь увлекла Юлию Николаевну, она рано проявила подлинный интерес к философии, в том числе к философии религиозной, и в 1917 году была избрана профессором Петербургского университета, а в начале 1920 года, когда по инициативе Горького был открыт Петроградский дом ученых, она стала его первым заведующим. Уехал Горький из России осенью 1921-го, и Юлия Николаевна покинула Питер в ноябре, но только 2 года спустя. Но направилась не за границу. С одной из первых горестных партий заключенных, преимущественно бывших, припроводили ее к Белому морю, а затем и чуть далее на Соловецкие острова. Как ждали они, поселенцы Соловков, 2 года назад приезда знаменитого писателя Максима Горького. Взволновался весь лагерь, от одного к другому передавалось шепотком: «Уж он-то скажет на весь мир правду, совесть России». Не боявшийся ни царского и генеральского гнева, когда проклял и предал позору виновников расстрела мирной рабочей демонстрации 9 января 1905 года. Неистово, во всю силу мужественно предававший анафеме Ленина и большевиков за кровавый террор, учиненный ими сразу же после печального переворота 25 октября 1917 года. По лагерю ему разрешили ходить свободно, заглядывать в любые бараки, общежития и другие помещения. Видели, как он, чуть сутулясь, вынимал из глубокого кармана макинтоша записную книжечку и заносил в нее слова, которые ему говорили заключенные. Выслушивал истории людские внимательно. Если оказывались претензии, обещал передать кому следует, помочь. После случайной встречи в коридоре, когда его сопровождали к лагерному начальству на обед, они увиделись вновь в общежитии. Но что могла она под взглядом то входящих, то выходящих соседок, то как бы невзначай заглядывавших чекистов, поведать о своей судьбе? Удалось немного, а хотелось, наверное, все сначала и до конца. Однако нет, то выглядело бы как исповедь, рассчитанная на жалость и сострадание. Она же была из тех, кто умел переносить все молча и стоически, как и подобает истинному христианину. А кроме того, что она не только в совершенстве знала и исповедовала постулаты религии, она ведь являлась наследницей кристально честного инженер-подполковника Константина Донзаса, друга Пушкина. И в ее жилах текла кровь правителей Византии. Лишь в себе, на самом дне души, она хранила тот ужас, который ей довелось пережить после ареста. Тюремные камеры или даже самые страшные казематы Петропавловки и Шлиссельбурга тем, кто их изведал еще до революции, казались не так страшны, как каторга советских Соловков. В начале зимы 23-го года товарняки гнали по Мурманской железной дороге тысячи и тысячи арестантов из бывшей императорской столицы и первопрестольной, из многих и многих глубинных городов России и даже с ее дальних окраин. Отпрыски дворянские, купечество и лавочники помельче, бывшие золотопогонники, офицеры и чиновники множественных канцелярий, священники православия и муллы ислама и Средней Азии, вкупе тоже с бывшими, когда-то сотоварищами большевиков, эсерами, меньшевиками, не говоря уже о злостных врагах, кадетах, октябристах и прочих, сгружались и сгружались из вагонов пачками на морозную, усыпанную снегом землю у самой кромки Студеного моря.